3 серебряных. Улыбка украсила ее лицо. Наконец, мы купим муку, крупы и мясо, а я смогу искупаться. Джон сама, ты лучший. Девушка бросилась ему на шею и принялась целовать в щеки. Ну-ну, с неохотой отстранил он от себя японку. Все радости жизни завтра после бани. Я слишком устал за эту неделю и воняю как плешивый нунгу. Воскресенье для парочки землян выдалось самым чудесным днем в новом мире. Они купили новую одежду, пусть и самую дешевую из мешковины, но чистую и по местной моде. Затем искупались в общественной бане. В каждом районе в шаговой доступности имелась своя баня. В воскресенье там был большой наплыв народа, и приходилось стесниться. Банный комплекс делился на женскую и мужскую половины. Все ходили там обнаженными. Внутри можно было встретить представителей всех видов, поскольку мыться ходили все, за исключением самых нищих. После бани в новой чистой одежде земляне пошли на рынок и набрали пару мешков и корзину еды. Естественно, тяжести таскал парень, но рук ему не хватало, поэтому корзину пришлось нести девушке. Вечером после ужина их ожидала жаркая ночка. Они с трепетом и с полной отдачей наслаждались друг другом. В понедельник для Джона снова началась рабочая неделя. Маркус с нескрываемым изумлением встретил его на пороге кузницы. «Ты пришел, а не должен был», — замер Джон. «Я не ожидал твоего возвращения», — кузнец оценил его новый прикид в виде дешевых серых штанов и понча. «Вижу, ты и одежду рабочую прикупил. Если честно, я каждому новому подмастерью устраиваю подобную проверку, нагружаю сверх меры. Обычно сбегают в первый же день, реже через неделю после получения платы. Ты второй, кто прошел проверку. А кто был первым?» «Да был один паренек», — с теплотой сощурился гигант. «Он 5 лет у меня отработал, перенял все тайны кузнечного ремесла, накопил денег и открыл свою кузницу. Теперь мы с ним поддерживаем дружеские отношения. Если останешься, то и тебя ожидает та же участь, но такова жизнь. Я не собираюсь, как некоторые коллеги, скрывать от подмастерьев секреты мастерства, чтобы продержать их у себя подольше. Если проверка продолжится, то я 5 лет не продержусь, Маркус. От меня жена налево начнет бегать, потому что по вечерам не остается на нее сил. Ха-ха-ха». Гигант дружески хлопнул темнокожего по правому плечу. «Понимаю. Дальше мы будем работать в нормальном режиме. Как твоя рука?» «Я не спрашивал раньше, потому что думал, что ты временный работник, как большинство. Спасибо, уже почти не болит. Ушиб от грабителей у Джона действительно уже почти перестал напоминать о себе. Это хорошо. Но если что, парень, то лучше обратись в аптеку. Там продаются отличные целебные зелья. Надевай фартук, растапливай горный, готовь пресс. У нас большой заказ на щиты». На этот раз работа продвигалась в более щадящем ритме, отчего Джон так сильно не уставал. Во время работы кузнец начал более подробно пояснять свои действия и советовать ученику, как лучше действовать. В обед у них было время поговорить на посторонние темы. Наконец, Джон познакомился с женой кузнеца. Вопреки его предоставлению о крепкой женщине, супруга Маркуса была среднего роста и худой блондинкой. С мужчинами за одним столом она не стала сидеть, лишь накрыла им, после чего удалилась. Раньше кузнец сам приносил еду из дома в кузницу. Теперь же они сидели за столом у него в гостиной, в которой все было сделано добротно и аскетично. Стол из толстых досок, пара лавок и шкаф для посуды, вот и вся мебель. «Маркус, я всю жизнь хвосты коровам крутил, прожил вдали от цивилизации. Вот ты умный мужик, может, просветишь меня? Мне многое непонятно, и я почти ничего о мире не знаю, а спросить ни у кого было». «Конечно, Джон, спрашивай». Кузнец пребывал в благодушном настроении. «К примеру, откуда в мире столько зверолюдей? У нас в племени все чернокожие, а таких людей я лишь в городе увидел. Это просто, парень». На лице Маркуса появилась легкая снисходительная улыбка. Когда началась война с демонами, маги-мудрецы древности искали способы с ними бороться. Они пытались создать сильных воинов. Для этого людям пытались передать способности животных. Так и появились зверолюди. А эльфы тоже так появились? Продолжил расспрашивать землянин. «Нет», — Маркус рассмеялся, — «ты только им такое не ляпни, могут и убить. Эльфы – это потомки героев. Кстати, призыв героев стал еще одним способом борьбы с демонами». «То есть героями бывают не только люди?» – удивился Джанго. «Герои бывают разными, парень. Когда-то давно людям пришлось объединиться для противостояния демонам в единую империю. Тогда-то имперские маги-мудрецы создали и использовали глобальное заклинание, которая внедрила в душу каждого человека истинную силу, что позволило людям развиваться без отката. Джон, чтобы не показаться глупым и не выдать свое иномирное происхождение, решил промолчать. Но кузнец сам продолжил пояснять. «Раньше, чтобы ты знал, чтобы стать сильным, приходилось прилагать массу усилий. Но эти времена давно забыты как страшный сон. Все считают нормой то, что стоит один раз достигнуть предела, и это сохранится на очень долгое время. А представь, что воинам древности приходилось себя истязать ежедневными тренировками, что оставаться в прежней форме или деградировать медленней. Нынешние же воины с каждой тренировкой становятся сильнее. Круто, Джон не хотел говорить, что у него, как и любого землянина, такой плюшки не было. По крайней мере, до попадания в Бритвин. Так вот, я про эльфов не договорил, продолжил Маркус. Эльфы – одни из сильнейших героев, но их призывают редко и лишь в одной стране. С появлением героев, демонов начали теснить. Это привело к разладу в империи. В результате она развалилась на множество королевств. Столицами стран стали старые города империи, в которых сохранились точки призыва героев. То есть, если бы империя не развалилась, то демонов бы дожали? Возможно, парень, кузнец развел руками. Но кто ж его знает, как бы оно сложилось? Мы имеем то, что есть. В Эльгарде много столетий назад захватил власть один из героев. Он собрал себе большой гарем. С тех пор в этом королевстве большая часть знати щеголяет заостренными ушами, да и по всей их стране остроухие встречаются часто. Живут они в несколько раз дольше обычных людей, оттого за время жизни становятся сильными воинами и магами на уровне героев. Поэтому Эльгард редко пользуется призывами. А в Брунале призывы частые, они-то, может, и частые, но, на мгновение Маркус притих. Но на моей памяти о новых героях не было слышно, а старые успели помереть или состариться. Правда, ходят слухи, что недавно придворным магам удалось совершить несколько призывов героев подряд. Это внушает надежду на то, что демоны нас не сотрут в порошок. Глава 19. Два месяца Джанго трудился в кузнице, узнавая много нового о мире, в котором они оказались. Маркус ему рассказал легенду о появлении демонов. С его слов выходило, что полчища этих тварей проникли к ним в мир и сразу же начали жестокую экспансию. Они вырезали всех людей, насиловали и убивали женщин, пожирали младенцев и вообще были конченными тварями и злом во плоти. Из-за их колдовского влияния звери мутировали в опасных монстров, из-за чего шляться по лесам стало опасно. Для охоты на тварей в каждом королевстве были созданы гильдии охотников на чудовищ. Вступить в такую гильдию может каждый желающий, но смертность у них чрезвычайно высокая. Зато охотники на чудовищ хорошо зарабатывают и получают преференции от королевств. Наиболее сильные охотники приравниваются к младшим аристократам. Соваться туда суданицей не думал. Ему опасности были не нужны. С некоторых пор он начал замечать за собой, что с каждым днем ему становилось все легче и легче работать в кузнице. Он обрастал мускулатурой с такой скоростью, словно ежедневно обкалывался сильнейшими стероидами и анаболиками. На второй месяц Маркус, как и было обещано, повысил зарплату своему подмастерье. Мичика лишний раз старалась не покидать дом. С ней тоже начали происходить изменения, но вполне привычные для землян. Сначала ее рвало, у нее начались перемены настроения, потом ее живот начал потихоньку расти. Джон до этого имел много детей, чтобы сделать правильные выводы. Отсутствие средств контрацепции привело к закономерному итогу, девушка забеременела. Хотя парень больше не считал необходимым обрастать потомством из-за того, что после его смерти все вернется на круги своя, он все же обрадовался и начал задумываться о необходимости обзавестись собственным жильем. Не дело это скитаться по съемным квартирам. Приобрести квартиру в столице Брунала не так-то просто. Цены в городе на недвижимость настолько космические, что простому трудяге покупка жилья невозможна. Чтобы купить квартиру, нужно было как можно скорее научиться самому ковать и получать больше денег за работу. И Джанго старался изо всех сил. Он стал дольше пропадать в кузне и более старательно перенимать науку мастера-кузнеца. Поскольку он дольше махал молотом, то и мышцы росли быстрее. В очередной день Маркус с утра встретил помощника фразой: «Быстро ты прогрессируешь, Маркус. Ты думаешь, я скоро смогу браться за самостоятельную ковку, и это тоже, но я про уровень. Ты сейчас не меньше 10 уровня. Кайл, парнишка, который работал до тебя, до такого же результата дошел лишь через год. Впрочем, ты более старателен. Ты куда-то торопишься, у нас в семье ожидается пополнение», — решил поделиться хорошей новостью Джон. «Вот и я подумал, что нам бы не помешало свое жилье. Для этого нужны деньги. Сейчас я в лучшем случае могу заработать на аренду квартиры и на жизнь. Поздравляю, широко улыбнулся кузнец. Хорошая цель. Целиком и полностью поддерживаю. Я тебе помогу быстрее набраться опыта. Думаю, через месяц тебе можно будет доверить первые опыты самостоятельной работы. Можно было бы и сейчас, но ты должен понимать, у меня важные заказы в большом объеме. Не время для экспериментов. Если армейский закупщик обнаружит брак, то моя репутация пострадает, а количество заказов сильно упадет. Понимаю, кивнул Джон. Я буду учиться дальше. Джон продолжал учиться, но его прогресс стал идти намного медленнее, будто ему существенно снизили дозу стероидов с анаболиками. Но даже так он уже напоминал раму с мышцами, хотя до стати кузнеца ему было далеко. Через месяц в городе начался праздник урожая. В этот день почти никто не работал за исключением торговцев и таверн. Терять самый прибыльный день в году ни один торговец не мог себе позволить. В честь праздника в городе состоялась ярмарка, на которую решили отправиться Джон с засидевшейся дома супругой. Идти до центра города было далеко, но Мичика рвалась увидеть ярмарку. Для нее любое развлечение было в радость. В четырех стенах квартиры она готова была выть на стены. Единственными ее развлечением стали походы на ближайший рынок и общение с соседками. На ярмарке было шумно и многолюдно. Джанго замечал снующих в толпе подозрительных парней, в которых он сразу же заподозрил карманников. Оттого он не расслаблялся ни на мгновение. Лишиться всего, что нажито непосильным трудом, было бы очень обидно. Когда Мичика замерла возле стенда с украшениями, один из таких парней начал подбираться к Джону, но воришка тут же поймал на себе его суровый взгляд, который обещал жесткие анальные кары. Паренек тут же резко сменил направление на противоположное. Внезапно на ярмарке произошло оживление. Народ с неохотой расступался перед группой, которая нагло расталкивала всех, кто стоял у нее на пути. Люди тихо роптали, но быстро замолкали. Африканцу это сильно не понравилось. Будь там кто-то простой, то тихим роптанием не отделался бы. Скорее, ему бы дружно набили морду. И что самое паршивое, эта группа двигалась в их направлении. «Мичика, пойдем дальше», — потянул он за собой девушку. «Джон сама, подожди, я только погляжу», — не могла она оторвать взгляды от местной бижутерии. «Потом посмотришь, тут вскоре может стать опасно». Мичика с огорчением отошла от прилавка вместе с мужем. Но они могли передвигаться лишь неспешно в ритме толпы, поэтому хоть и отошли в сторону, но группа их нагнала. Толпа посторонилась, пропуская наглецов. Фукусима с Джанго вместе с другими посетителями ярмарки прижались к стене дома. Наконец, можно было разглядеть, кто взбаламутил народ. Это был отряд из 5 человек. Впереди шли 2 солдата в легких доспехах. Сзади еще такая же парочка. В центре с важным видом вышагивал тот, для кого они расчищали проход. Неужели это Акира-сан? Охнула Мичика при виде него. Школотрон японский, обычный, одна штука, тихо прокомментировал Джон. Паренек за 3 месяца сильно изменился. Он раздался в плечах и оброс мускулатурой. Одет был в доспехи и носил на поясе короткий меч и бронзовый жезл с большим рубином в навершии. Но дело не только во внешности. Его походка была развязной и вызывающей, а взгляд стал властным и опасным. Такие безумные глаза Джону доводилось видеть в армии. Их обладатели капитально текли крышей и творили совершенно безобразную дичь. Если обычный солдат ограничивался грабежами и изнасилованиями, то такой кадр мог сначала девушку лишить чести, а потом ради развлечения выпустить ей кишки. Джону очень сильно хотелось, чтобы этот кадр не обратил на них внимания. Он был не одним таким. В толпе большая часть народа понимала, что этот человек опасен и привык убивать. Маньяк, от которого лучше держаться подальше. Только мир суров. Акира все же поглядывал по сторонам и сразу же заметил в толпе по правую руку от себя сильно выделяющего чернокожего парня, а рядом с ним свою бывшую учительницу. Он тут же замер и приказал охране остановиться. «Сенси», расплылась хищная ухмылка на лице Школотрона. «Какая встреча! Ты, оказывается, жива!» Он развязной походкой начал приближаться к землячке. Народ сразу же начал отдаляться в стороны от парочки. И обезьянка тут, безумным взглядом посмотрел он на суданца. «Ха-ха-ха, неудачники!» Джон хмурился. Ему хотелось прибить наглеца, но у того в группе поддержки имелось 4 вооруженных мечами крепыша, а у него из оружия лишь нож, который он недавно выковал сам. Клинок он прятал сзади на поясе под рубахой, которую носил на выпуск. Акира-сан, натянуто улыбнулась Мичика. Рада тебя видеть. С тобой все в порядке? Ао, угрожающе зазмеились его губы. У меня все отлично. Бегаю по лесам, убиваю монстров и демонов, чтобы становиться сильнее. Вы бы слышали, как эти твари вопят о пощаде, когда прожариваешь их до корочки. Просто песня для ушей. Говорящие и ходячий опыт для роста уровней. Так забавно. Хи-хи-хи. Но чаще они пытаются убежать. Глупые. Разве от огня можно сбежать? А как у вас дела, Синси? Спасибо, Акира-сан. Все хорошо, с опаской ответила она. Вижу, что хорошо, иронично продолжил школьник, посмотрев на ее слегка округлившийся живот. Шпикаетесь со своей обезьянкой, пока я спасаю мир от демонов. Хорошо пристроилась, сучка. Акира-сан, следи за своим языком. Строгим тоном выдала Мичика. Ты говоришь со своим сенсеем. Ярость начала подниматься из груди Джона и расползаться по телу. Ему все сильнее хотелось расправиться с гаденышем, который оскорблял его жену. Он крепко стиснул кулаки. От скорой расправы его удерживало лишь присутствие охраны паренька. Ты больше не сенси мне, Мичика-тян, похабно растянул губы герой. А помнишь, ты ставила мне двойки и ругала перед всем классом? Нет, не помнишь, склонил он голову на бок. А я все прекрасно помню. Еще помню о том, как у меня вставал на тебя в школе. Я так сильно хотел тебя шпикнуть, но был таким нерешительным. Но ничего, сейчас все можно исправить. Акира-сан, что ты такое несешь? Гневно свела вместе брови Мичика. Прекрати говорить гадости и извинить перед сенсеем. Извиниться? Он вытянул вперед правую руку и зажег над ладонью небольшой огненный шарик. А может, мне запихать огненный шар тебе в глотку, а потом напихать туда кое-чего другого, чтобы ты заткнулась и говорила с героем подобающим образом хе-хе-хе. В глазах Фукусимы поселился испуг. Народ вокруг начал еще более активно рассасываться, освободив пятно шириной около 10 метров. Джон чувствовал, что находится на грани. Злость поглотила его с головой. Ему стало уже плевать на последствия, и он готов был прибить мерзавца, который называл себя героем. В худшем случае ему грозило откатиться назад в прошлое и начать все сначала. Он слегка повернулся левым боком к внимательно наблюдающим за ними солдатам сопровождения Школотрона, прижался правым боком к супруге и сделал вид, словно обнимает ее за талию, а на деле запустил правую руку себе за спину и начал незаметно доставать нож. Решено. Взгляд Акира, направленный на девушку, стал похабным. Ты пойдешь со мной и станешь меня развлекать. Всегда хотел попробовать запретный плод, а тут прямо-таки комбо два в одном. И Синси, и беременная тянка. Вот свезло-то. Никуда я с тобой не пойду. Акира-сан гордо вздернула подбородок Мичика, но в ее глазах читался ужас. Прекрати уже говорить такие ужасные вещи. Ты же японец. Как ты можешь себя вести настолько подло? Неужели всего за 3 месяца ты забыл о том, как быть цивилизованным человеком? Простолюдинке не понять, зло оскалился Школотрон. Он погасил огненный шар и до побелевших костяшек сжал кулаки. Пока вы тут с обезьяной грели задницы в тепле и безопасности, я бродил по лесам и приграничным деревням демонических тварей. Я герой, избранный с великой силой, а вы обычные ничтожества. Ты либо пойдешь со мной сама, либо я спалю дотла твою ручную макаку, а потом закую тебя в кандалы и посажу на цепь в подвале. Итак, какой будет твой положительный ответ, Синси? Последнее слово он произнес с откровенной издевкой. У Мичика задрожали губы. Она поняла, что это ни разу не шутки, что бывший ученик свихнулся и действительно может воплотить свои угрозы в реальность. Она уже хотела было согласиться на его требование, чтобы спасти своего парня. Но тут Джон, глядя стальным взглядом на героя, заговорил ледяным тоном, от которого промораживало нутро. «Ты все сказал? О!» Криво усмехнулся Акира. Макака заговорила. «Ха-ха-ха, интересно будет послушать. Разворачивайся и уходи», угрожающе продолжил Джанго. «Забудь о моей жене. Занимайся своими делами». «Хе-хе-хе», зашелся в безумном смехе герой. «Ха-ха-ха, хи-хи-хи, ху-ху-ху, а ты забавный. Пожалуй, тебя я закую в цепи, а твою бабу будут шпикать у тебя на глазах. Да-да, так будет интересней». Пар, грозный огненный маг, избранный герой хотел обратиться к охране, чтобы те скрутили его игрушки, но договорить ему не было суждено, его речь оборвал нож, который метким выпадом Джанго воткнул ему глаз по самую рукоять. На лице Школотрона проступило недоумение, после чего во втором его глазу начала затухать жизнь. В следующее мгновение Джон выдернул нож, и безжизненное тело противника рухнуло на брусчатку. В тот же миг охранники рванули из ножен мечи и накинулись на Джона. Тот осознал, что шансов уцелеть у него нет. Солдаты собирались зарубить его на месте, но и просто так сложить лапки и умирать он не желал. Поэтому он метнул нож. Клинок угодил в глаз самому ретивому стражнику. Его тело по инерции пробежало еще шаг, затем начало заваливаться вперед. Тем временем Джанго бросился на них с криком: «Стражники героя убивают! Измена! А ту их!» Он ни на что не надеялся, выкрикивая этот бред. Но мало ли, вдруг это помогло бы ему обратить толпу против своих врагов. Ведь не все видели, что именно тут случилось. С голыми руками выходить против трех мечников – заранее проигрышная стратегия. Но выжить он не пытался. Он старался подороже продать свою жизнь. Поэтому сам насадил себя на клинок, которым ткнул ему в живот один из противников. После этого он, наплевав на боль, насадил себя глубже по самую рукоять и тут же вцепился крепкими ручищами в голову стражнику. В следующий миг он большими пальцами надавил ему на глаза, почувствовав, как они проникают в нечто склизкое. Громкий болезненный вопль противника огласил всю округу. Затем Джон со всей силы путем напряжения мышц свернул голову врагу, словно куренку. После работы кузнецом силушки у него изрядно прибавилось, он мог лом узлом завязать. Из-за ранения силы стремительно покидали его. Он собирался сражаться дальше, но в следующее мгновение один из мечников срубил ему голову. Небо несколько раз поменялось с землей, пока голова летела и кружилась отдельно от тела. Снова Джон проснулся посреди африканской сельвы в одних шортах, с подстилкой и родным автоматом Калашникова. Он подскочил, как ужаленный в поисках врагов, но их в округе не наблюдалось. Вот же Нунгу плешивый. Сплюнул он на пыльную почву. Щенок малолетний, совсем крышей потек школотрон. Знал бы, сразу его прикончил. Тут в его голове забрезжила мысль о том, что теперь-то он знает. Злость на героя не отпускала его. Еще больше его бесили солдаты, которые его убили и допустили беспредел. После некоторых размышлений он дошел до мысли, что виноваты не сами солдаты, а те, кто им приказал выполнять приказы героя. И вообще, если бы королевство Брунол не выдернуло землян призывом, то ничего этого не случилось бы. Школотрон не поехал бы кукухой, он бы не оказался в другом мире и его не убили бы. А это значит, что виноваты король и маг, который занимался призывом, а король без знати никто. Поэтому все аристократы тоже виновны. Скольких землян загубили эти мерзавцы за годы призывов ради своих целей, ведь сами могли бы справиться с демонами, если бы объединились. Значит, существование демонов их вполне устраивало. Если так подумать, то можно дойти до мысли, что демоны не такие и плохие, как их расписывали. Во-первых, Джон их в глаза никогда не видел и конкретных описаний зверств не слышал. Все расплывчато, мол, младенцев жрут, женщин насилуют. Словно не демонов описывают, а воинственных каннибалов. Во-вторых, со слов Школотрона выходило, что у демонов есть свои деревни, в которые тот наведывался, чтобы творить там бесчинство. Он сжигал демонов и рассказывал о том, как они в ужасе убегали от него. Если на минутку задуматься, то вырисовывалась противоположная картина. К неким мирным деревенским жителям соседнего государства заявлялось существо из другого мира, которое жестоко их убивало. В таком случае кто из них на самом деле демон? Глава 20. Джанго направился прямиком к Джубе. Он горел желанием отомстить обидчикам, которые не дали ему насладиться новой жизнью. Его переполняла холодная ярость, готовая вырваться и уничтожить врагов. В прошлый раз он думал о том, что месть бессмысленна, но тогда речь шла о его женах, с которыми он прожил 30 лет. К ним у него оставались теплые чувства и у них имелись хоть какие-то мотивы свести его в могилу. Теперь же он кардинально поменял свое мнение, поскольку речь шла о чужих для него людях, которые относились к нему как к грязи и убили его на ровном месте за самооборону. Взять, к примеру, охранников героя. Они сами потворствовали его гибели, поскольку эти соколы больше должны защищать людей от героя, а не наоборот. Когда он немного успокоился, то сначала не понял, что в нем изменилось. На первый взгляд все было как обычно. Джон прислушался к себе, и лишь через несколько мгновений его осенило. Он стал сильнее, чем в прошлом перерождении. Слабее, чем был на момент гибели, но все же он ощущал, что его мышцы стали более мощными при том же объеме. Неужели от призыва мне что-то перепало? Продолжал он вышагивать по сельве. Если так, то мне это нравится. В племя он не стал заходить, чтобы лишний раз не бередить душевные раны. Он опасался снова встречаться с Элайзом и смотреть ему в глаза. Врать другу не было сил, а говорить правду отсутствовало желание. По пути к столице Южного Судана у него было много времени на размышления. Основная мысль заключалась в том, что просто так отомстить не получится. Ему нужно было оружие, способное расправиться с могучими колдунами. По идее, автомата для этого должно было хватить. Но если незаметно пронести автомат к храму еще возможно, то как быть в зале призыва? Там будут находиться колдунья и охранники. При них быстро достать спрятанный автомат не получится. Следовательно, помимо этого ему нужен был пистолет, а лучше еще что-нибудь убойное. В Южном Судане можно купить разное оружие, но наибольшей популярностью пользовались автоматы Калашникова. Для покупки необходимы деньги. Последнее заставило Джона устало вздохнуть, после чего направиться к месту засады, которую он устраивал не один раз. И вновь он убил гидов с американским туристом, ограбил их и угнал автомобиль. Машину на этот раз он не стал перегонять в соседнюю страну. Вместо этого заехал на ней в большое стойбище дружественного племени и там расторговался. В результате ему удалось купить револьвер, патроны к нему, боевой нож и пяток оборонительных гранат. После этого он направился к наркобарону и по обкатанной схеме угнал у того самолет, на котором улетел в Джибути. На этот раз ему пришлось снять квартиру и подождать, чтобы устроиться матросом на контейнеровоз до Японии. За это время он прикупил себе одежду, в которой не будет выделяться в Бритвине. Помимо этого приобрел большой рюкзак и армейские сухие пайки. На оставшиеся деньги купил золотые украшения. Самым сложным оказалось незаметно пронести на судно оружие и спрятать его там. Но это у парня получилось, поскольку с прошлого мореходства он знал это судно от и до. В итоге он снова оказался на Окинаве 15 июля и приобрел экскурсионный тур к заброшенному храму. Только на этот раз парень был одет в черные тактические брюки и свободную льняную рубаху, которую носил на выпуск. За спиной у него висел большой черный рюкзак, набитый оружием, с небольшим количеством одежды и припасов. Рюкзак весил весьма прилично, но Джон не особо замечал тяжести. За две недели, казалось, он стал еще сильнее, вернув себе часть того, что приобрел в кузнице. Но далеко не все. Когда он сел в микроавтобус и увидел Мичика, у него защемило сердце. На этот раз он не хотел допускать ее попадания в королевство Брунол, ведь после того, что он задумал сотворить, ее там наверняка убьют. Его взгляд напугал японскую учительницу, отчего на этот раз она не стала с ним заводить беседу. Старшеклассники тоже помалкивали, особенно парни, которых взор чернокожего здоровяка страшил. А ведь он пытался сдерживать ненависть, направленную на них. Одна лишь гид проворно ворочила языком, но говорила исключительно на японском. Экскурсия проходила в напряжении до тех пор, пока группа туристов не поднялась к храму. Школьники с учительницей отправились следом за гидом, а Джон отделился от них и приблизился к злополучной беседке. «Эй!» – обернулась к нему гид, после чего затараторила на японском. «Идите без меня!» – на английском ответил он. «Я не понимаю японского, так что лучше постою тут». На самом деле это было неправдой. С местной речью у него все было на уровне, благодаря сожительству с Мичика. «Ау!» – округлила глаза девушка-экскурсовод, после чего начала кланяться. «Простите, мистер, я не знала об этом. Прошу вас пройти с нами, я буду говорить на английском». «Нет», — покачал он головой из стороны в сторону, — «я устал, отдохну тут и подожду вас». «Хорошо, мистер», — прекратила она кланяться, — «но я попрошу вас не приближаться к беседке без нас». «Хорошо». Джону показалась подозрительной просьба экскурсовода. Он провожал ее спину задумчивым взором. Ему припомнилось, что в прошлый раз гид не приближалась к месту призыва. «А не знает ли она о призыве?» — подумал он. «Если же знает, то не является ли шпионкой королевства Брунол? Интересный вопрос. Стоит допустить, что она действительно шпионка, которая заманивает вместо призыва потенциальных героев. Но в таком случае в Бритве не должен существовать способ перемещения на землю». Когда люди скрылись из вида, Джанго полез в рюкзак и принялся доставать оттуда оружие, которое начал прятать от посторонних глаз. Револьвер в кобуре он просунул сзади под ремень под прикрытием длинной и свободной рубашки. Нож поместил там же. Второй нож засунул в голенище левого армейского ботинка. По одной гранате положил в карманы брюк. После этого он замер и глубоко задумался над очень важным вопросом. Быть или не быть, убить обидчика его жены сразу перед призывом, во время призыва или после него? Когда их призовут, то все станет несколько сложнее. противников у него сразу изрядно добавится. Если же начать с убийства сразу, то тут встает вопрос с ритуалом призыва и участием в нем гида. Если она каким-то образом активирует перенос или передает сигнал магу в Брунол, то она может этого не сделать. В итоге все закончится вызовом полиции и арестом. Он думал слишком долго. Из-за здания храма появилась группа туристов, которая успела обойти строение по кругу и начала приближаться к беседке. Суданец взвалил на плечи рюкзак и дождался их приближения. «Мистер», — натянуто улыбнулась ему экскурсовод, — «не обязательно всюду ходить с рюкзаком. Тут кроме нас никого нет. Вы можете не беспокоиться о сохранности своих вещей. Там ценные вещи. Я не оставлю рюкзак». Он с подозрением разглядывал гида, гадая о том, она подельница и иномирян или нет. «Простите», — поклонилась она, — «я просто подумала, что вам может быть тяжело. Если вам так хочется, то можете ходить с рюкзаком, можете пройти в беседку и помолиться». Тут же она переключилась на остальных туристов и продублировала последнюю информацию на японском. Джон первым пересек черту, за которой заканчивался круг призыва. Он пропустил мимо себя школьников, но стоило их учительнице, которая шла в конце колонны, добраться до входа в беседку, Джон обратился к ней, чем заставил остановиться. «Мичика, ты обронила за углом дома свою сумочку». Девушка схватилась за левый бок и действительно не обнаружила там сумочки. «Ой, я сейчас вернусь». Она поспешила обратно по тому маршруту, откуда они пришли. Лишь на середине пути к зданию храма она вспомнила, что оставила сумочку в микроавтобусе. Девушка замерла, обернулась назад и подумала: «Интересно, откуда этому парню известно мое имя? Я же вроде бы не представлялась ему и не разговаривала с ним. Да и вообще я его впервые встретила, а он говорил со мной так, будто мы давно знакомы». Ее размышления были прерваны самым грубым образом. Сначала раздался звон колокола для загадывания желаний, после чего учительница широко распахнула глаза, поскольку узрела, как чернокожий парень вытащил из-за спины большой нож и с перекошенным яростью лицом вогнал клинок в сердце ее ученика, после чего вытолкнул того за пределы площадки для молитв. В следующее мгновение холм огласили громкие испуганные вопли старшеклассников. Громче всего визгливо завывала на одной ноте Юкиока. Экскурсовод побледнела и замерла античной статуей с испуганно вытаращенными глазами. «Не-е-е-е-е-е-те!» Вырвался отчаянный вопль из груди Мичика. В следующее мгновение произошло вовсе невероятное. В пределах беседки возникла синяя вспышка, после чего от четверых учеников и чернокожего убийцы не осталось ни следа. На утоптанном до каменной прочности грунте вне пределов беседки осталось лежать окровавленное тело одного из старшеклассников, Акира Дая. Перед самым переносом Джон успел вытереть клинок об одежду убитого врага и вернуть оружие обратно в ножны. После перемещения Ика в ужасе продолжала завывать автомобильной сиреной на одной ноте, но надолго ее не хватило, паралич не позволил ей дальше кричать. А вот оставшиеся трое школьников резко замолкли, поскольку на них навалилась небывалая слабость. От столь эпичного прибытия призывательница эльфийка растерялась и не стала сходу толкать заученную речь. Двое охранников поморщились от недавних воплей. Джон тоже ощущал себя не лучшим образом. Его мышцы стали ватными, но не настолько, как при прошлом попадании в этот мир. Он принялся ждать, пока силы вернутся к нему. «Кха, кхаэм», — прочистила горло эльфийка. «Рада приветствовать вас, герои, в королевстве Брунол. Меня зовут Беатриса Ламат. Я придворный маг первой категории. У вас наверняка накопилось ко мне множество вопросов, но не спешите их задавать. Позвольте мне вначале все объяснить, и тогда большая часть вопросов отпадет сама собой». Речь была практически точь-в-точь, как однажды услышанная Джоном. Он с нетерпением ждал, когда к мышцам вернется подвижность. «Прошу вас не паниковать и сохранять спокойствие. Вас призвали в наш мир. Отныне вы избранные герои, и вам предстоит важная миссия по искоренению зла, от выполнения которой зависит судьба всего нашего мира». Джанго удивился, поскольку в спиче волшебницы появились изменения. Беатриса внимательно следила за пока еще кандидатами в герои. От нее не укрылось, с каким ужасом смотрят молодые люди на чернокожего парня. И то, что тот спокоен и собран, тоже не осталось ею незамеченным. В нем чувствовался дух воина, в отличие от остальных претендентов. «Наш мир называется Бритвин», — продолжила она. «Вы, как избранные, получили особые способности, которые даруются лишь героям. Эти силы позволят вам сразить злобное зло. За это вы будете щедро вознаграждены нашим светлоликим королем. Ваш статус будет равен высшей аристократии. Любые девушки, она покосилась на школьницу, или мужчины будут вашими по первому зову. Вы будете купаться в золоте и жить в окружении роскоши. Джон разозлили ее слова про любую женщину. В нем с новой силой поднималась волна ярости, которая подстегивала его к решительным действиям. У него в голове проскочила вереница мыслей. Сначала школотроны наслушаются этих бредней, потом уверятся в своей вседозволенности, а затем начнут нападать на мирных беременных горожанок с целью изнасиловать. Какие же вы сволочи, но я вас покараю за прошлое и будущее. Дальше Беатриса проложила чесать языком, словно пописанному точь-в-точь, как при прошлом призыве. Джон дождался момента возвращения возможности говорить и с нетерпением ожидал, когда сможет уверенно шевелиться. Постепенно мышцы наливались силой, они еще не успели полностью восстановиться, чтобы он мог надеяться на свою реакцию, но в этот момент школьники смогли заговорить, и первое начало напуганное до мокрого исподнего ика. «Он убийца», — выпучила она глаза на африканца. «Он убил Акира Куна, у него нож». «Вот как», — прервалась от толкания речи Беатриса, чтобы с любопытством рассмотреть чернокожего парня. «Весьма интересно», — изогнулись ее губы в предвкушающей улыбке. «И зачем же тебе было уменьшать количество героев?» Джон ответил ей морганием, стараясь изобразить, будто силы к нему еще не вернулись. «Ничегошеньки», — продолжила эльфийка, — «скоро ты сможешь говорить и отвечать на мои вопросы». «Вы что, ничего не будете делать?» — возмутилась школьница. «И вообще, по какому праву вы нас похитили? Немедленно верните нас обратно в Японию». Героиня, мягко, но с нажимом обратилась к ней Беатриса. «Попрошу вас замолчать и придержать свои вопросы на будущее. Вскоре к вам вернется подвижность, и вы проследуете к камню истины для определения потенциала и дарованных сил». Джанго, наконец, ощутил, что полностью восстановился. Он правой рукой потянулся к кобуре за спину. Двое стражников тут же напряглись. Они с грозным видом положили ладони на рукояти мечей. Беатриса перевела на Джона все внимание. «Я могу говорить», — обезоруживающе улыбнулся ей афропопаданец. «Не делай глупостей, герой», — ее стальной взгляд был переполнен угрозой. «Я маг первого ранга, и могу стереть тебя в порошок. Я просто хочу вам показать кое-что очень ценное», — медленно потянул он пистолет из кобуры. «Надеюсь, такая вещь в вашем мире тоже представляет ценность, и мы с вами договоримся о ее продаже». «И что же это?» Взгляд эльфийки стал заинтересованным. «Вот это», — он достал из-за спины потрепанный серебристый револьвер с накладками на рукояти, стертыми за долгое время множеством рук. Глаза школотронов в тот же миг испуганно распахнулись, но еще больше ужас охватило их в тот момент, когда один за другим быстро прозвучали три громогласных выстрела. Первой с дыркой во лбу рухнула на пол эльфийка, не успевшая понять, что произошло. За ней со столь же примечательными отверстиями на лбах попадали стражники. Они даже успели потянуть мечи из ножен, но не смогли до конца обнажить клинки. «Съели, нунги плешивые», — хищно ощерился Джанго. «Это вам не со школотронами дело иметь». Полковник Кольт уравнял шансы людей против мерзких колдунов. Упомянутые старшеклассники застыли с бледными испуганными лицами и боялись пошевелиться, хотя подвижность почти полностью к ним вернулась. Джон смерил их оценивающим взором. Пистолет плавно покачивался у него в ладони. Он постоял так секунду, после чего он скинул на пол рюкзак, достал из него кобуру, повесил ее на пояс и поместил в нее оружие. «Вы мне ничего не сделали», — тут же он продолжил извлекать из рюкзака полезные ништяки. Под изумленными и ошарашенными взглядами японских школьников на свет появился автомат Калашникова. За ним последовала разгрузка, которую африканец поспешил на себя надеть. В ее кармашках лежали три гранаты и множество магазинов к автомату, который парень повесил себе на плечо. Затем он вернул на спину рюкзак и решительно зашагал прочь из зала призыва. «Что это было?» — с надеждой посмотрел на товарища Саки Мамору. Его переполняла целая гамма эмоций, положительных среди которых не было, а вот страха, отчаяния и обалдения хоть половником черпай. Это, толстячок Ринанри совершил серьезную ошибку, когда посмотрел на тела с пулевыми отверстиями. До него, наконец, дошло, что они мертвые и были убиты у него на глазах. С этим осознанием его скрутило пополам и начало выворачивать. Весь съеденный перед экскурсией обед катапультировался наружу. Следом за ним скрутило и вечно самоуверенного Такаатора. Он тоже встал в позу пьющего оленя и принялся издавать жуткие звуки. Ика, к своему удивлению, не спешила присоединяться к парням, но это было больше не заслугой ее самоотверженности. Она все еще пребывала в шоковом состоянии и заторможенно воспринимала реальность, будто через слой ваты. Она еще первое убийство не успела пережить, а тут еще три. Так она еще и осмелилась пытаться натравить на жуткого африканца местных, которых он моментально прикончил. Это какой-то финиш. Саки старался дышать через нос, чтобы не присоединиться к товарищам. И все же, что это было? Было, медленно обернулась к нему одноклассница. Было, говоришь, начало накатывать на нее истерика. Это был вооруженный психопат-маньяк. Вот, что это было. А эти откуда? Саки старался не коситься в сторону трупов. И где мы? Как мы тут оказались? Саки Бака, словно на идиота, посмотрела на него девушка. Откуда мне знать? Наверное, мы в другом мире, как говорила та эльфийка. А еще, с той стороны, в которую направился Джон, одна за другой раздались несколько автоматных очередей. От их звука все школьники вздрогнули. А еще, тише продолжила Ика, похоже, нам кранты. Убийство этих троих могут повесить на нас. Глава 21. Автомат Калашникова привычно лежал в руках Джанга. Он практически вырос в обнимку с этим оружием и умел из него метко стрелять. Это был его родной ствол, который провел с ним долгие годы и был великолепно пристрелен. Он знал каждую его царапину, каждую трещинку. Рюкзак за спиной немного сковывал движение, но его веса парень почти не ощущал, поскольку к нему вернулись вся прежняя сила и выносливость. Он быстро, но при этом осторожно продвигался по тому же пути к выходу из дворца, по которому в прошлом перерождении их с Мичика выпроводили прочь. Других вариантов он не знал, поскольку не был знаком с планировкой здания. Как и ожидалось, просто так уйти ему никто не дал. На шум выстрелов в зале призыва отреагировала королевская стража. Вскоре после того, как Джон покинул помещение, ему навстречу в просторном холле выскочили 10 воинов с мечами наголо и в стальной броне, которая состояла из шлема, кирасы, наручья и поножи. Его противники двигались невероятно шустро. Если сравнить их бег и скорость реакции с тренированным солдатом суданской армии, то они были в два раза лучше, более быстрые и ловкие. Вот только 6 коротких очередей на 3 патрона в замкнутом помещении и на небольшом расстоянии – это сила. Джон выкосил себе путь до того, как мечники добрались до него. Стальные нагрудники их не спасли. Пули старого доброго калибра 7,62 мм прошивали их броню на ура. Правда, при попадании в доспехи на краткий миг те начинались светиться голубым. Землянин это списал на колдовство. Он предположил, что заколдованные доспехи должны спасать своих носителей от стрел. И наверняка они с этим справлялись. Вот только советский автомат обладал куда большей пробивной способностью и готов был побороться с колдовством. Путь африканца продолжился. Вскоре он начал спуск по лестнице, а в это время в просторный холл внизу выскочили сразу 2 десятка солдат в таком же облачении, как и у первой встреченной им группы. Джон на ходу открыл по противникам огонь короткими очередями на 3 патрона. Одиночными в такой сутолоке стрелять ненадежно. Палить длинной очередью можно лишь в нескольких случаях. Если солдат-дилетант и плохо умеет стрелять или в случае неприцельной пальбы из укрытия в надежде поразить хоть кого-то. При такой стрельбе ствол оружия сильно уводит в сторону и о попадании в цель можно лишь мечтать. 4 очереди слишком быстро опустошили магазин. Как только прозвучал последний выстрел, Джон быстро отстегнул рожок по привычной армейской иранской методике. Она заключалась в том, что следовало отвести назад затвор и удерживать его в таком положении до тех пор, пока полный магазин не встанет на место. Такая тактика была связана с тем, что в Африке распространены различные копии автомата Калашникова, в некоторые из которых невозможно зарядить полный магазин без ухищрений. И лучше ко всем автоматам применять подобный способ перезарядки, чем однажды попасть впросак. Стрельба деморализовала королевских стражников и заставила их броситься в укрытие. Части из них удалось скрыться за углами в боковых проходах, но через мгновение оглушающая стрельба продолжилась, и беглецы начали падать замертво. Острый запах сгоревшего пороха начал распространяться по помещению. Джон поспешил вниз. Как только он достиг нижних ступеней, тут же перевел режим стрельбы на одиночные выстрелы и вдавил спусковой крючок. Первая пуля отправилась в правый боковой проход, а вторая в левый, заставляя противников углубиться дальше, прижаться к стенам и не высовываться. В это время Джон схватил с разгрузки гранату, выдернул чеку и бросил в левый проход. Тут же он побежал к выходу, на бегу повторяя те же действия, но со второй гранатой и правым коридором. В последний момент парень рыбкой прыгнул вперед, упал на брюхо, распахнул рот и накрыл голову руками. В следующее мгновение один за другим прогремели взрывы, за которыми последовали стоны раненых. Сверху посыпалась штукатурка. Джон поднялся на ноги и продолжил забег к выходу из дворца. Он снова перезарядил магазин, поскольку во втором по его прикидкам должен был оставаться всего один патрон. С таким боекомплектом продолжать бой смерти подобно. Сохранять же в пылу схватки магазин с одним патроном – глупость, которая может стоить жизни. Это в очередной раз подтверждало солдатскую истину о том, что патронов бывает либо мало, но больше не унести. На выходе его встречала целая делегация из трех десятков мечников и десятка арбалетчиков, которые расположились в отдалении. Но самым опасным из них казался худой белобрысый парень с надменной физиономией. Он был в роскошно малом камзоле и без брони, при этом открыто стоял в ожидании беглеца метрах в 10 перед дверью. Землянин заметил противников из окна, в которое предварительно выглянул перед тем, как выбежать через дверь. Он сразу заподозрил в парне колдуна, прицелился в него через окно, перевел на одиночные выстрелы и начал выпускать смертоносные гостинцы один за другим. Когда первые 5 пуль были остановлены голубым сиянием, которое окутало колдуна, Джон не сильно удивился. Все же это сильный кудесник. Но 6-й выстрел стал для противника смертельным, защита не задержала пулю, и та разнесла магу голову. После этого парень переключился на арбалетчиков. Пока стражники сообразили, откуда ведется атака, пока попадали на землю, он успел снайперским огнем выкосить всех стрелков, после чего выпустил несколько очередей и даже кого-то подстрелил. Затем перезарядился и побежал к двери. На ходу он снял с разгрузки гранату. В распахнутую дверь сначала полетела граната, а потом ничего, потому что землянин спрятался за углом и дождался взрыва с воплями. Лишь после этого он выскочил и побежал к выходу. Ствол автомата ходил из одной стороны в другую, выпускал громкие короткие очереди в смельчаков, которые решились его атаковать или имели неосторожность показаться из своего укрытия. Джон чувствовал небывалую легкость. Ему казалось, что у него открылось второе дыхание. Реакция, ловкость и выносливость будто вышли на новый уровень. Он двигался немедленнее своих противников, которые при первом столкновении показались ему очень шустрыми. Ворота были близки. Землянин почти достиг их, но внезапно его ноги не почувствовали под собой опоры. В следующий миг он провалился под землю, после чего образовавшийся под его ногами провал схлопнулся и расплющил его тело в лепешку. Угасающим сознанием он подумал: «Так вот какой ты, маг земли». И вновь Джанго распахнул глаза в знакомом месте. Снова он вернулся туда, откуда всегда начинал. При нем имелись все те же стартовые предметы в виде шортов, покрывала и автомата, а вокруг простиралась африканская сельва. «Вот же нунги лысые!» — устало вздохнул он. «Нет, так воевать против них не получится». На этот раз он чувствовал, что стал лучше себя прежнего. Пробные упражнения показали улучшение всех физических параметров – силы, ловкости, скорости и выносливости. Подобное улучшение выглядело странно и подозрительно. А если вспомнить то, что во время сражения в Брунале он становился сильней, то было над чем задуматься. В первый раз он прокачался в кузнице. Можно допустить, что часть прокачки сохранилась благодаря магии призыва, которая ему приживила систему от отката физических способностей. Но почему тогда во время боя он становился сильней? Жители Бритвейна на подобное не способны. Они прокачиваются за счет упорных тренировок. А вот с героями ситуация иная. Они растут в силе, убивая монстров и демонов. Но только ли их, если предположить, что он может так же, как и другие герои, поднимать уровни за счет убийства монстров, то получалось, что он тоже герой, только без магии. Но ведь ни демонов, ни тварей ему на пути не попадалось, одни лишь люди. Значит ли это то, что не обязательно для прокачки убивать одних лишь демонов? Факты упрямо указывали на то, что он увеличил свою силу за счет убийства королевских стражников. «Хе!» — усмехнулся он, когда понял то, что он тоже герой, пусть и не с полным комплектом способностей. «Хе-хе! Ну, что, нунги плешивые, потанцуем, теперь я буду действовать с большей осторожностью». Джон почти точь-в-точь повторил свой прошлый путь, только на этот раз купил больше патронов и поменял свой автомат на такой же, но со складным прикладом. Его было проще переносить в рюкзаке. 5 гранат, как показал опыт, слишком мало для сражений в другом мире. Поэтому гранат он тоже купил больше. К тому же, Он взял такой же револьвер, как и в прошлый раз. Оружие надежное и неприхотливое, самое то для авантюриста, который собирался в параллельный мир. После этого он вновь угнал самолет у наркобарона. Для него это становилось настолько естественным, что он сам удивлялся тому спокойствию, с которым крал целый самолет у опаснейшего человека в Южном Судане только ради того, чтобы срезать часть пути до цели. Дальнейшее путешествие Джанго ничем не отличалось от прошлого раза вплоть до того момента, как он отвлек Мичика якобы потерянной сумочкой. Дальше все начало развиваться иначе. Он не стал убивать ненавистного школатрона и демонстрировать наличие оружия. После появления в зале призыва королевства Брунол он спокойно стоял в сторонке и старался не отсвечивать. И вновь их встречала эльфийка Беартиса под охраной пары стражников, которая сходу начала свою стандартную речь, ни капли не отличающуюся от той, которую она толкала в первый призыв. Дальнейшие события развивались аналогично с поправкой на отсутствие Мичика и молчаливость Джанго. Он дождался, когда все школотроны прошли через камень истины и выслушали хвалебные речи Беатрисы в их адрес. И вот, наконец, взгляд эльфийки упал на него. «Остался ты, герой. Подойди, положи ладонь на камень истины и назови свое имя». Он спокойно дошел до кафедры с камнем и водрузил на него длань. «Джон Джанго». В следующее мгновение артефакт вспыхнул красным и над ним сплелись алые буквы местного алфавита. Эльфийка вначале при виде красного сияния чуть было не потеряла интерес к последнему кандидату в герои, но после прочтения текста озадаченно уставилась на гостя с земли. «Удивительно, но у тебя 15-й уровень. Откуда он у тебя?» «Не могу знать», — с мордой кирпичом развел он руками в стороны. «У нас на земле нет никаких уровней». Он и сам изрядно удивился этой информации. При этом она его приятно порадовала и подтвердила правильность его размышлений на тему усиления с помощью убийств. Получалось, что героям не обязательно лишать жизни лишь демонов и опасных монстров. Люди тоже вполне себе годятся. А ведь у кузнеца он тоже развивался быстрее, чем его предшественник подмастерье, но лишь первые пару месяцев. До этого он убил 4 грабителей. Это вполне могло дать ему дополнительный бонус к ускоренной прокачке тела. Тем временем обычные японские школьники, которые незадолго до этого возомнили себя пупами земли, ошалели и сникли. Их будто каждого огрели по голове пыльным мешком. У них-то уровни были вторыми, у девушки вообще первый, а тут аж 15-й у какого-то молчаливого темнокожего парня, на которого они даже внимание в последнее время перестали обращать. Очень интересно, Беатриса продолжала его сверлить любопытным взглядом. Насколько я помню из хроник, из вашего мира призывали героев максимум 12 уровня. Это стало еще большим ударом по раздувшемуся самомнению школотронов. Чем ты занимался на родине, Джон? Не выпускала его из внимания эльфийка. Коров пас, обезоруживающе улыбнулся он. Всего лишь, недоверчиво с долей иронии вздернула брови призывательница. Что-то не верится. Герои из вашего мира с уровнем выше 10 обычно являлись сильными воинами. Коров пасти в наших краях опасно, многозначительно протянул Джанго. То нунги крадут твой скот, то ты забираешь своих коров у нунгу. Хаем, прищурилась Беатриса, а что у тебя в заплечном мешке? Он довольно большой. Вещи, флегматично ответил Джон. Я путешествую, и все свои пожитки ношу с собой. А как же скотина? Продолжила эльфийка. Я в скотоводстве разочаровался, он ей ответил спокойным и уверенным взглядом. Не в коровах счастье и не в их количестве, как считают мои соплеменники. А в чем же, по-твоему, счастье? Заинтересовалась Беатриса столь нестандартным ответом. Жить, улыбнулся Джон. Просто жить, как сказал наш колдун. Какой ты интересный пастушок, эротично облизнулась эльфийка. Хочешь интересную работу во дворце, а у меня есть выбор, иронично прищурился он. Выбор есть, но небольшой. Беатриса не обращала внимания на школьников, которые с полным изумлением следили за их беседой. Ее внимание было отдано африканцу. «Извини, но красный свет означает, что ты не герой и магических талантов не получил. Но ты все еще избранный, и мы не можем тебя просто так отпустить. А если бы я был 7 уровня?» Джон не подал вида, что напрягся. Он ожидал иного, что его отпустит, как и в прошлый раз. 7 уровень – это посредственности. Беатриса скорчила пренебрежительную мордашку. Таким каждый крестьянин обладает. А вот 15-й. Это уже что-то стоящее. Я предлагаю тебе стать моим телохранителем. Ты предварительно пройдешь обучение в Королевской гвардии. Я шепну за тебя словечко кому надо. Она ему откровенно строила глазки и говорила столь томным голосом, что нужно быть тугодумом, чтобы не понять, что профессия телохранителя там вторичная. Африканец осознал, что просто так его из дворца не выпнут. Слишком сильно он для этого прокачался. Был бы он обычным человеком, на него бы не обратили внимания. Он уже хотел согласиться, но девушка-маг продолжила уговоры. «Не спеши отказываться, Джон. Тебе будет положена высокая плата, 2 золотых в месяц. Это очень большие деньги по меркам нашего мира. Помимо этого тебе будет предоставлена бесплатная униформа, доспехи, оружие, питание и отдельная комната». «Я согласен», — решил он не испытывать терпения эльфийки, которую хотел придушить, но готов был пойти на уступки своим желаниям. «Только, Беатриса, ответь мне на один вопрос. Если это не королевская тайна, то я отвечу», — обрадовалась она, словно ребенок новой игрушки. «Та девушка-гид на земле, которая привезла нас в храм и сопроводила к месту призыва, она связана с вами. Вы имеете с ней какие-то контакты?» «Я поняла, о чем ты», — лукаво растянула губы эльфийка. «Но это 2 вопроса, а не один». «Так уж и быть, отвечу на оба. С вашим миром мы не поддерживаем связи, но та девушка, хоть я ее и не знаю, но могу предположить, что она как-то связана со жрецами, которые раньше готовили для нас кандидатов в герои. Вскоре группу землян разделили. Японских школьников увезли в лагерь для подготовки героев, а Джанго повели в его комнату, которая располагалась в крыле для прислуги. Ему досталась небольшая каморка, в которой с трудом помещались сундук для вещей и кровать. Но сундук и сама комната запирались за замки, что радовало землянина. Он сразу спрятал свои пожитки в ларе и запер на замок. Со следующего дня для него началась веселая жизнь. Его отвели к гвардейцам и представили как новобранца и будущего телохранителя мага 1-го ранга. По сути, он снова оказался в армии со строгой дисциплиной и своим уставом. Разница была лишь в выучке и используемом оружии с поправкой на магическое средневековье. Многие сослуживцы его сразу же не взлюбили. С их точки зрения он был выскочкой, которого пристроили по блату в теплое местечко. Оттого гоняли его нещадно и словно задались на тренировках выбить из него дух. Его тренировали сражаться в рукопашную, мечом, ножом и копьем, а также скакать на лошади. Плюс заставляли зубрить устав. Тренировки на пределе возможностей зачастую превращались в избиение. Лишь в рукопашном бою он мог показать свое превосходство и отрывался на местных рыцарях по полной программе. Самым прекрасным в этом было то, что после истязаний его осматривал целитель, который давал ему целебные зелья. Их действие было воистину волшебным, поскольку на утро не оставалось никаких последствий. Периодически по ночам госпожа Беатриса приглашала его в свою постель. Там он отрывался по полной программе. Он мстил ей за призыв и свои смерти, брал ее грубо и жестко во все отверстия. И все бы было хорошо, вот только эльфийке это нравилось. Она после этого хоть и ползла в раскоряку до тумбочки с зельями, но делала это с такой довольной улыбкой, что радость землянина улетучивалась. Глава 22. Целый год для Джона прошел в череде бесконечных тренировок, муштры и горячих ночей со страстной эльфийкой, любящей жесткий секс с доминированием мужчины. А ведь по ней этого в обычной жизни не скажешь. За этот год парень прошел полный курс молодого бойца королевских гвардейцев. Их выучка считалась лучшей в стране. Физически землянин развивался раза в 2-3 быстрее местных жителей. Среди его сослуживцев было много тех, кого он в прошлой жизни отправил на тот свет. Он жалел о том, что нельзя никого из них убить снова, чтобы ускорить свое развитие и отомстить за прошлый раз. Через 3 месяца ему удалось наладить отношения с некоторыми сослуживцами, но ни с кем из них он старался не заводить дружбы. Отношение к нему потеплело, и больше его старались не задевать, ведь по рукопашному бою он был одним из 3 лучших гвардейцев, а по физическим параметрам входил в 10 лучших.